Собственно, когда битва началась, мы и начали активную фазу операции. С тремя джедаями вместо двух и вместе с усилением из сотни Мандо дело шло куда как веселее, чем в фильме, тем более мы заранее запаслись электромагнитными гранатами против жестянок и еще кое-каким полезным добром. А вот в ангаре боевых машин, как раз когда от мандолорцев поступил доклад, что они вынесли орудие противовоздушной обороны у створа ворот и возвращаются, после них можно будет вылетать, меня ждал не неожиданный, но неприятный сюрприз. В дверях нарисовался Дарт Мол, и ведь быстрее вроде продвигались, в другом каком-то месте он должен был вылезти. На роду ему что ли написано тут выйти и света шашку пафосно включить, и тить колотить, ты тут, млять, откуда взялся только и смог сказать я. Мол улыбнулся, показав свои кусалки непонятного цвета. Джедаи сохранили молчание, но начали скидывать с себя хламиды, чтобы в бою не мешали. Тут раздался голос Криса. «Колдунишки, одевайтесь обратно, это поединок Алла». Я мысленно матерился и радовался, что камень силы не дает братьям по ордену чувствовать мои эмоции, а шлем скрывает лицо. Ну твою ж силу душу мать, конечно мандолорские традиции должны были вылезти, чего-то такого я ожидал сильно заранее. Темный колдун вышел и без слов бросил вызов, принцу надо пойти и показать, кто тут самый крутой, млять. Я отлично чувствовал эмоции моих подчиненных. Вариант, что будет приказ мочить рогатого всей толпой в их головах в принципе не может уложиться. Выполнить-то они его выполнят, но уважения к трусу больше не будет никогда. А потому остается только играть определенную мне ситуацию и роль в расчете только на победу. Вариант с поражением я не рассматривал, проиграю и мне будет вообще на все положить в силу недееспособности моей мертвой тушки. Не путайтесь под ногами, я заберу его голову. Крис, с половиной наших по плану прозвучал из-под шлема мой твердый голос. Разум очищался от эмоций, уходя в центр бытия, а тело напитывалось силой. Я долго готовился к этому дню, мой меч здесь самый длинный, и настало время напихать кое-кому полную пачку скрытых угроз. Мы схватились с Ситхом прямо перед дверьми, сразу взяв высокий темп, схлестнувшись в встречной атаке. Наши шесты соприкоснулись на мгновение в ударе, отскочив друг от друга с гудением. Потом удары, блоки и парирование стали сменять друг друга с головокружительной скоростью. Взмах за взмахом и шаг за шагом мы пытались друг друга убить. От Ситха кроме ярости слегка потянуло удивлением. Похоже, он впервые столкнулся с кем-то, чья свирепость не уступала его собственной. Помещения сменяли друг друга, не было времени, чтобы обращать на это внимание, весь мой разум занимал бой, как и разум моего противника. Мы ни на мгновение не разрывали дистанцию, не давая друг другу и тени шанса отвлечься на телекинез или какую-то другую технику. Сегодня исход боя решали клинки, а не познание в силе. Я видел, как ярость Мола все сильнее поглощает его, горит все ярче в желтом золоте его глаз, а ее гонит вперед страх проиграть. Мой разум ушел глубоко в центр бытия, глубже, чем когда-либо прежде, все тело переполняло сила, а надпочечники гнали адреналин в кровь, работая на износ. Мы были практически равны, я чуть выше, он чуть мощнее телосложением, я мог работать на чуть большей дистанции за счет большей длины рук, он был едва заметно быстрее, наши движения были одинаково отточены. Если бы меня спросили, сколько длился наш бой, я не смог бы ответить. Минуты, часы, дни, все это не имело значения. Не было чувства времени, было лишь гудение световых клинков, не было усталости, лишь звенящие от напряжения мышцы и связки, не было жалости ни к себе, ни к врагу, лишь желание наконец вырвать победу из его мертвых рук, невзирая на цену. И похоже, последнее сыграло с Молом злую шутку, он настолько захотел убить меня, что готов был умереть сам. Вместо защиты от моего дара он что есть силы попытался вонзить клинок в мою грудь. Я не стал уворачиваться или пытаться заблокировать выпад, изменив движение своего клинка, который летел к шее врага, понадеявшись на Бискар. И Бискар выдержал. Хотя ударил за брак от души, как конь в грудь легнул, а я упал на спину, услышав хруст своего сломанного ребра. Вскочив, я увидел мертвого Ситха и его голову рядом с собой. Спустя секунду моя рука воздевала ее вверх, держа за рога, а из горла рвался первобытный победный клич во всю мощь моих легких. Мои уши услышали, как мандолорцы вторят мне своими воплями. Победа, мать ее, так. Только тут я заметил, что стою на одном из переходных мостиков, по которым в фильме скакали джедаи, и самих джедаев, на одном из таких же, которые, смотря на всю картину, в некотором офигении. Ну конечно, вождь варваров хвастается кровавым боевым трофеем, где джедай, который только что здесь был. Ну я их еще разок удивлю. Дорти плейзоляционный мешок из холодильника с еще одной головой несет для беседы с Ганреем. Кстати, пора бы к нему двигать, к вице-королю. Пора задать уроду пару вопросов, крикнул я, подхватывая оружие ситха телекинезом и вешая на пояс. Когда мы прежним путем вернулись к Ангару, я наконец понял, какая несуразность не дает мне покоя. С джедаями вообще должен быть Энакин, где он? Квай-Гон, а ученик-то твой где? Здесь прятался. Та твою так, Розедок, крикнул я и начал пытаться связаться с флотом. По плану после вылета истребителей, набуранцы должны были связать боем силы барышника. В этот момент из гипера полагалось неожиданно вынырнуть нашему флоту под командованием Бо и общими усилиями дожать корабль торгашей. Он, конечно, здоровый, но не военной конструкции, вооружать их по-серьезному неимадианцы еще не начали, проблем я не видел. Тем более этого действительно никто не ждал, ведь Палпатин ничего не знал, а значит не мог в лице Дарта Сидиуса предупредить Нута Ганрия и торгаши, как и в каноне, отправили остальные корабли зарабатывать деньги. Дорогое это удовольствие простой торговых судов, я еще с прошлой жизни с этой кухней знаком. Но вот что ни джедаи, ни мандо не смогут уследить за пацаном не предполагал. Ну ладно, в каноне, там они молом заняты были по самые гланды. Но сейчас-то чего, при виде ситха джедайский мозг отключается напрочь. И мандо не лучше, прирожденные болельщики Спартака, млять, мясо хоть на шашлыки режь, до финального свистка не заметит. Флот вышел как раз сейчас, и я отдал команду 0, отмена операции и немедленный прыжок. Остается надеяться на силу, пусть их не заметит вдалеке, пока на орбите и без них бедлам. Пусть повезет, пусть я и дальше буду считаться всего лишь принцем-консортом, который мало что решает. Сила, ну ты пацанам в 12 лет на истребителях даешь линкоры сшибать, ну что тебе стоит? Или положено как раз силой ему этот барышник разобрать в хлам? Тогда Квай-Гона надо беречь пуще зеницы ока, чтоб от шального выстрела в грудь не помер. Дор, джедаев в коробочку и беречь, как своих детей. Есть. В этот момент стало как-то не до размышлений, мы вышли на силы дроидов, которые пытались ломиться к нашим, захватившим вице-короля. Надо было сосредоточиться на земных делах, а не на небесных. Крис, вы там как? Спросил я по связи. Нормально, держим их в коридорах. Ты своего колдуна уделал, надо думать. Ага, жидковат он в коленках против алхамбрианца оказался. Держитесь, мы ломимся к вам через тыл жестянок. Не сцы и не подставляйся, нормально держимся. Ну да, толпу хорошо экипированных мандо тяжело сковырнуть в обороне, когда коридоры не дают воспользоваться численным преимуществом. Они эдак могут держаться, пока заряды не кончатся или пока противник не догадается снести само здание крупным калибром. Это вам не горстка личных охранников королевы мирной планеты. Для нас продвижение тоже не представляло ничего сверхсложного, тоже мандоларцы идут, да еще и с джедаем на острие атаки. Долгоносики разбирались почти мгновенно, редкие дроидики закидывались электромагнитными гранатами. Но, к сожалению, появились первые раненые, пока всего 7, но все же с тыла пожимали уже и нас. Наконец мы прорвались к нашему рубежу обороны, после него народ по командам Криса по рации начал распределяться в усиление по коридорам, а раненым стали оказывать помощь бактопластырями. Что королева уговаривает уродца отдать приказ о сдаче, тот ломается, как целка. Сейчас поможем. Дор, давай сюда трофей. В кабинете я застал картину, напоминающую фильм. Рассусоливать не стал и поставил перед неймадианцем сначала голову ситха, а потом добавил к ней подмороженную башку пирата. Падме, которая что-то вещала, как-то осеклась, а я вмазал Ганрию в челюсть, сбрасывая того с кресла и занимая его сам. Уродец, тебе в присутствии старших сидеть никто не разрешал. Помогите ему подняться, парни. Парни помогли и заодно немножко добавили туда, где у человека почки. Да, это не с милой девочкой переговоры вести, не поднимая зада, здесь бобо делают. Все просто. Я сейчас буду спрашивать, ты будешь отвечать. Если мне покажется, что ты катаешь вату, эти милые ребята начнут отрезать от тебя куски, пока не останется одна голова. Понял меня? Что вы? Чтобы он не хотел сказать, его прервал еще один удар. Не понял. Давайте для начала пальцы на ноге. Приказ был выполнен. Нут завопил на тонкой ноте, Падме прикрыла рот рукой, а Квай-Гон крикнул: «Что вы тут творите? Не отвлекайтесь от попыток вызвать вашего ученика, мастер Джин». «Ну так что, Нут, «Ты понял меня?» – да выдавил из себя вице-король. «Силой его принудить невозможно, как же? Просто не пытали урода ни разу, только угрожали на словах. Узнаешь мороженого?» – нет, со страхом сказал неймадианец, ожидая, что сейчас опять будет больно. «Странно, что не узнаешь. У него был контракт за твоей печатью. Передайте ему почитать». Достал я бумагу и чип. Первое для Ганрия, второе для терминала, чтобы включить признание пирата. В этот момент Крис доложил по рации. «Барышник рванул». «Принято», — ответил я и добавил для собеседника. «Кстати, на помощь можешь не надеяться, рвануло твое корыто на орбите наконец-то». После того, как видеопризнание закончилось, вице-король залапотал со своим непередаваемым акцентом. «Я признаю ошибку моих людей и готов выплатить компенсацию за их действия. Это хорошо, что мы так быстро разобрались. 50 миллиардов кредитов нас вполне устроит. Хочешь поторговаться?» «Нет, странно. Ну, перейдем тогда ко второму пункту. Ты, урод, пытался убить двух моих братьев по ордену. Что ты можешь сказать по этому поводу?» «Я ошибся и готов выплатить компенсацию». «Приятно иметь дело с разумными, которые признают свои ошибки с чувством», — сказал я. «О ее размере ты поговоришь с магистром Йодой, связь мы скоро наладим. И лучше бы ему потом сказать, что он в восторге от твоей щедрости. Потому что иначе ты снова поговоришь со мной и компенсацию будешь платить не деньгами, а своей плотью. Это понятно?» Да быстро закивал головой торгаш. «Я прямо опасаться начал, что оторваться может. Очень хорошо, надеюсь, желающих грохнуть джедая на некоторое время станет поменьше. Инстинкт самосохранения некоторых не останавливает, может, хоть жаба будет душить». И теперь мы переходим к третьему пункту нашей беседы. Откуда здесь взялся Йоанн Эсидх? И Ганрей заговорил. «Все знают, что джедаи, мягко говоря, неравнодушны к своим темным собратьям. Похоже, мысль о том, что я меня переклинит, как в слухах о нас, привела его в ужас. Я и пока о приземленных вещах говорил, адекватным не выглядел. Но поведать вице-король мог до обидного мало. Да, с ним связался некий Дарт Сидиус. Да, он пообещал, что Нут станет новым главой торговой федерации, так и произошло. Да, он часто сливал ему интересную информацию. Да, он сказал, что джедаев, прилетевших на Набу, надо валить. Да, Нут подчинился, он опасался, что если ослушается, то может умереть и сам. Да, Дарт Сидиус отправил своего ученика, чтобы тот решил джедайскую проблему, когда Ганрей потерпел неудачу. Но ни личности, ни какой-либо информации о Дарте Сидиусе вице-король не знал. «Осторожен, Пал Палыч, и не глуп. Полагаю, все то же из Ганрея вытащил Йода в личной беседе в оригинальных событиях. Ну что ж, все это тоже было ожидаемо. Хорошо, я понял тебя. Об этом ты с Йодой тоже поговоришь, как и о новых пиратских кораблях в Сенате. А теперь договорись с этой милой девушкой о компенсации для народа Набу за свои действия», — сказал я. Ганрей на слове «милой» явственно дернулся. Наверное, еще долго будет так реагировать, после общения с милыми ребятами и потери пальцев. Боялся ли я его мести? Да не особо, потому что он всех джедаев не любил и все равно стремился их убить, когда участвовал в клонической войне. Так что ничего по большому счету не изменилось. А до нее все будет относительно тихо, подготовка будет вестись тайно, чтобы никого ни в республике, ни в ордене не насторожить. Хотя меры безопасности во дворце стоит сделать еще немного более параноидальными, просто на всякий случай. Ну да ничего, будем живы, не помрем. А скоро, кажется, у нас по плану праздник, к счастью, без торжественных сожжений мастеров джедаев. Надо будет, кстати, с гунганами пообщаться на тему их щитов и силовых полей вообще. Ту же оборону в коридорах такие штуки могут сделать вообще непроницаемой. Сиди себе за силовым экраном, высунув наружу конец ствола, да отстреливай идиотов, которые пытаются тебя атаковать. Опять же, их подводные поселения чего стоят, наверняка все технологии, которые земноводные используют, можно приспособить и для войны, и для хозяйства. Есть о чем подумать в общем. Пока Амидал разговаривала с вице-королем, я отошел в сторону и обратился к Крису. Что по потерям? Всего 20 раненых, все выживут. Мы легко отделались. Ну и слава силе. Должки мы собрали. Квай-Гон, ученик, вышел на связь. Да, он подорвал барышник на орбите, залетев внутрь. Сейчас возвращается в ангар. Да уж, не слабо парень покуролесил. Далеко пойдет, если по пути не убьют. Алекс, это все было обязательно, — кивнул джедай на неймадианца. Оби-Ван хранил скорбное молчание и смотрел на меня почти с жалостью. Ну да, он всегда был очень правильным. Я для него, наверное, выгляжу чем-то изуродованным внутри. Боюсь, что да, мастер Джин. Попытки убивать джедаев должны пресекаться с максимальной жесткостью, если мы хотим хоронить наших братьев и сестер пореже. Да и с пиратскими нападениями то же самое, я вообще не хочу хоронить своих, только чужих. Кстати о покойниках, что с башкой будешь делать? Спросил Крис. Я посмотрел на голову Дарта Мола, стоящую на столе, и произнес. Вообще была мысль к трону трофей приделать и его же меч в зубы воткнуть. Смотрелось бы антуражно и тонко намекало на толстые обстоятельства. Но что-то сомневаюсь, не перебор ли. Собирать черепа для трона черепов, хохотнул Мандо. Ты прав, тупая идея. Ладно, подумаю еще, что-нибудь в голову да придет. Главное ее не теряя, Крис определенно был в отличном настроении. Ну еще бы, мы победили, враг повержен. Трофеи богаты до неприличия, потери смешные, безвозвратных нет вообще. И не надейся в тон, ответил я и снова заговорил с джедаем мастер Джин. Йода-то в курсе, что у нас тут ситх пробегал. Еще не выходил с ним на связь, как-то не до того было. Ну тогда самое время. Заодно и с вице-королем пообщается о компенсации ордену. А то если Амидала продолжит в том же духе, у Ганрия денег может и не остаться. Как скажите, связь установилась довольно быстро. Йода с ответом не тянул. «Приветствую я вас. Вижу, успехом окончилась миссия ваша. Да, но появились неожиданные обстоятельства. Оказывается, вице-король торговой федерации работал с ситхами. Ситхи. Хаем. Долго не слышал никто о них. Уверены вы в этом? Более чем. Рыцарь Мерха лично вступил в поединок с одним из них и отрубил его голову», ответил Квай-Гон. «Зловещие вести сообщили вы. Но вы, ситхи, сказали, больше одного их было. На планете был один». Но Ганрий сознался, что работал с его учителем, неким Дартом Сидиусом. «От моего меча пал ученик, Дарт Мол. Понял я вас. Мне будет не лишне отправиться на Набу и лично разобраться в деле этом. Очень давно вестей не было о темной стороне адептах, зловещее предзнаменование это для галактики всей», покачало головой голограмма Йоды. «Заодно сразу можете пообщаться с Нутом Ганрием, раз уж он в помещении». «Хорошо», едва зеленый магистр это произнес, как вице-король прихромал к голограмме, наверное, и со здоровой ногой забыл, когда так быстро шевелился. «Я готов выплатить компенсацию за свои ошибки», сходу выпалил он магистру. «Хорошо это, но для начала давайте о ситхах. Вы пока пообщайтесь, а мы в ангар, нам героя встречать надо». «Юный Скайвокер на истребителе уничтожил барышник торговой федерации», сказал я. «Ох, умеешь ты новости вывалить, юный Алекс. Идите, не держу я вас». И мы пошли. Сковородкину будет приятно, а то и так при встрече с ситхом все на него положили болта, а теперь после своего подвига еще в пустой ангар прилетит. Я бы обиделся, да он и в реальности наверняка обиделся. Совет его в джедаи брать не хотел, только во исполнении последней воли джина, его ученик взялся учить пацана, мать не выкупили, не положены джедаям матери. Еще и авторитетов не было, магистры козлыс, а учителя спасать надо 1-2 раза в год. С суицидальными наклонностями он оказался. Но надеюсь, теперь все пойдет немного иначе. Глава 37. Шибко умный ты, таких не любит. Джеймс Рейнер. По пути к ангару мы разбирали жестянки, я с джедаями с помощью взмахов мечей, десяток мандо делали контрольные выстрелы в голову. Остальные присматривали за вице-королем и местной королевой. Станция управления дроидами уничтожена вместе с барышником стараниями мелкого. Металлические солдаты враждебного капитала отключались, но я не хотел проверять, не может ли у них включиться какая-нибудь автономная программа, ну его на известный орган. Кстати, у набуанцев, наверное, будут здорово припекать в самое ближайшее время их экологичные седалища. Корабль торговой федерации был довольно крупным, часть его фрагментов не сгорит в атмосфере, а попадает на поверхность. Энакин прилетел вскоре после нашего появления в ангаре. Хорошо успели. Летал пацан хорошо, но вот с посадкой были некоторые проблемы. Лязгнул он по полу шасси очень неслабо. Возможно, дело в том, что парень очень небольшого роста и ему просто ни хатта не видать из пилотского кресла, кроме верхней полусферы. Слышал я, что у нешибко высокого Юры Гагарина были проблемы с посадкой в училище по той же причине. В итоге он что-то начал подкладывать под зад в свое кресло, чтоб повыше сидеть. Юра, мы все пролюбили. Космос, в который ты стремился, полон лютой дичи от рабства до межпланетной наркоторговли. Хорошо еще до вечности бойни и кровопролития под смех жаждущих богов в этой галактике дело не дошло. Энакин, к счастью, такими вопросами не заморачивался и не комплексовал от того, что убил не такой и маленький экипаж корабля. Заострять на этом внимание я не стал, когда он в красках, размахивая руками, рассказывал нам, как он так, а враг эдак, а он туда и на вираж, и как залетит. Я просто потрепал его по голове рукой и с чувством сказал: «Ты молодец, парень, мы гордимся тобой, и твоя мать наверняка рада, что она вырастила такого храброго сына, а я ее скоро увижу». Тут же переключил тему ребенок. «Мы ее оставили у сенатора Палпатина, когда отправлялись сюда. Думаю, вы скоро увидитесь», — сказал Квай-Гон. «Магистр Йода вполне может ее взять с собой, он скоро двинется сюда с Карусанта. Пойдем-ка поговорим с ним. Думаю, королева Амидала не откажет матери героя в приюте». Пошел я в обратную сторону. Вот что ж, мы там оставили плохо. Упустил я этот момент из виду. Досадный прокол. Слишком меня дела закрутили. Понятно, что на враждебную планету ее тащить было нельзя. Мало ли что пойдет не так в самый неподходящий момент. Но уж на конспиративную квартиру ку одного из знакомых своего учителя я ее мог поселить. Ну да ладно. По мозгам Пал Палыч ей вряд ли сильно ездил, не до того ему с выборами канцлера, а силой воздействовать не мог, не под носом же у ордена это делать, да и лететь ей с зеленым чебураном, он за ней в пути наверняка понаблюдает. Но мне стоит больше думать головой и лучше за всем следить. Ошибки могут очень дорого стоить, а я их уже допустил больше, чем хотелось бы. До кабинета мы добрались быстро. Йода все еще разговаривал с Нутом Ганреем, но пришлось вмешаться в их диалог. «Магистр, я дико извиняюсь, что отвлекаю вас, но тут одна маленькая просьба нарисовалась с каким-то несвойственным мне смущением», — начал я. «И судя по тому, что пришел ты с Энакином Юным, она относится к нему как-то. Ну, в общем, да. Очень надо его мать от сенатора Палпатина забрать и на Набу привезти. Как-то совсем не хочется уважаемого человека стеснять в его квартире. А меня таксистом сделать хочется. Хм, не твоя сильная сторона просьбы и переговоры, Алекс. Впрочем, о переговорах у нас тоже беседа будет. Заберу я маму мальчика, раз просишь ты. А теперь оставь нас с вице-королем, будь добр так. Спасибо и да пребудет с вами сила». Магистр, откланялся я. Йода в ответ только многозначительно хмыкнул и вернулся к беседе с неймадианцем. «Да что со мной творится, адреналиновый отходняк что ли так действует? Похоже, что так, целительная техника это подтверждает. Хм, видимо, я вообще в бою с Дартом Молом подпитывал себя не только силой. Неосознанно организм начал впрыскивать в кровь все больше и больше адреналина, чтобы выжить и победить. А уж рамки организма одаренного целителя по саморегулированию немножко пошире, чем у обычных людей. Вот и колбасит теперь. Хорошо, хоть это продлится недолго, но оно определенно стоило того. Я ведь жив, а голова врага теперь стоит на столе с вываленным языком. Да и надо заметить, что мне это понравилось. Никогда прежде я не чувствовал себя настолько живым, как в этом бою в полушаге от смерти. Может, пойдем поищем местную столовую, — прервал приступ моего самокопания Крис. Да уж, война войной, а обед должен быть по расписанию, — усмехнулся я. В общем, мы отправились найти чего сожрать, оставив всю честную компанию на Дора и остальных Мандо. Пока Крис молчал, все было нормально, но теперь организм явственно требовал восстановить потраченную энергию. А потом началась рутина, в которой мы участвовали мало. Дворцовые службы начали восстанавливать здание после боя, город и планету стали чистить от отключенных дроидов. Я подсуетился, и дроидики вместо списка утилизации попали в наши трофеи. Мне было любопытно покопаться в их нутре. Жизнь стала налаживаться. Потом, правда, нам на головы свалились магистры Йода и Винду. Мне стало резко не до смеха, на пару эти высокоморальные разумные спустили на меня всех собак. И если наставления старого чебурана я мог бы перетерпеть, в конце концов негуманное отношение к пленным действительно некоторым образом нарушает правила и обычаи войны, а трясущий башкой поверженного врага джедай как-то не совсем вяжется с высоким моральным обликом члена ордена, то Винду с пафосным хлебалом достал меня хуже горькой редьки, и в какой-то момент я не выдержал. «Уважаемый магистр, а не пойти ли вам нах и краткое? Пока вы протирали штаны в сенате, я прилетел сюда и грохнул хаттого ситха, а теперь вы ставите мне это в вину? Так найдите второго и покажите, как их надо правильно убивать. С сената как раз можете начать поиски. Судя по информации, которой Дарт Сидиус кормил Ганрея, он, если и не сидит там, то крутится где-то рядом, прямо под вашим черным носом». Глаза Коруна натурально полезли из орбит от такого ответа на очередной пассаж о моем поведении после боя на светошашках. «Да, любого человека можно довести до белого коленя, Я не исключение, но удивился, конечно, Винду знатно. Простому рыцарю положено покорно сносить упреки магистров и стараться исправиться, а не тыкать начальников мордой в их собственные ошибки и просчеты. «Ты забываешься», — я начал Винду, повысив голос. «Оба замолчите», — раздался грустный голос маленького магистра. «Не должно нам, джедаям, ругаться в такой момент. Иди, Алекс, после поговорим мы». «Как скажите, магистр Йода», — ответил я и свалил, а разговор продолжился уже без меня. Винду несколько раз вдохнул и выдохнул, а затем спросил главу ордена: «Почему вы вообще позволяете ему делать то, что он делает? Я считал мастера Джина своевольным, но этот, хм, не все так просто, старый друг. Чувствую я, что знает или понимает что-то юный Алекс, недоступное нам с тобой. Беду предчувствует. С недавних пор ее ощущаю и я. Да и прав он во многом, давно уже в упадке республика, а орден движется с ней вместе. Не те джедаи стали, слепы мы. Ситхов возвращение едва не пропустили. Они не возвращаются, их было всего двое, учитель и ученик, а теперь остался один. Найдем и его. Меня гораздо больше беспокоит, не растет ли в ордене новый Дартриван, и ты в иллюзии нашей силы пребываешь. Оставь лучше мысли эти, хм, а до Алекса что, то думаю знаю я, как природу его уравновесить. Что ж, остается положиться на вашу мудрость, слегка склонил голову Карун. Я же в это время забрался на склон гор Утида, на буранской столице, и уселся в позу для медитации недалеко от преснопамятного створа ангара. Хороши джедайские прыжки и усиление тела для прогулок по горам, что сказать. Вид был красивый, а Медала вообще правит живописной планетой. Есть и плюсы в заботе набуанцев о экологии. Жаль, что войны выигрывают не красивыми пейзажами, а броней и калибром. Но размышления размышлениями, а нужно помедитировать, чтобы восстановить душевное равновесие. Долго наслаждаться теплыми и светлыми волнами океана силы мне в этот раз, однако, не удалось. Высоко забрался ты, юный Алекс. Здесь красивое и спокойное место, магистр, ответил я, открывая глаза. Трудно спорить с тобой в этом, произнес Йода, садясь на камень рядом. Некоторое время мы помолчали, просто глядя вдаль. О чем ты размышляешь? Не секрет это, если спросил Йода. О зле. Странный выбор это для хорошего и спокойного места такого, наверное. Мне просто вспомнились слова одного древнего борца с ним. Зло это зло. Меньшие, большие, средние все едино. Пропорции условны, а границы размыты. Я не святой отшельник, не только одно добро творил в жизни. Но если приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вовсе. И удавалось не выбирать ему, реже, чем ему хотелось. Одно добро может творить и вправду только святой отшельник, остальным приходится время от времени принимать тяжелые решения и делать неприятный выбор. Жизнь устроена так, философски заметил маленький магистр, а через несколько секунд продолжил: есть у меня просьба к тебе, юный Алекс. Какая же, с некоторой толикой подозрения спросил я. Хотелось бы мне, чтобы ты Юнлинга одного в падаваны взял. Пойдет это на пользу обоим вам, неожиданно признался я. Но чему я смогу научить его? Убивать, посылать разумных на смерть, быть жестоким варварским князьком? Мне досталось довольно много добрых слов от одного из членов совета, теперь пробивало на иронию. Как ни странно, и этому тоже. Насколько ты далек от видения облика рыцаря-джедая в глазах некоторых членов совета, хитро прищурился Йода, настолько он уж слишком правилен. Боюсь, делает это его неприспособленным к жизни вне стен храмовых. Дважды неожиданно протянул я. Знал я, что удивишься ты. Мда, маленький зеленый тролль меня потихоньку троллит. И подозреваю, что не столько в моем влиянии на ученика дело, сколько в его влиянии на меня. Ох, это ж до какого зубовного скрежета правильным должен быть пацан, чтобы чудовище вроде меня вернуть на путь истины, не иначе с крыльями и нимбом по храму рассекает. А может и по воде ходит, так и по суху. А кто станет учителем Энакина, спросил я для порядка. Скорее всего, мастеру Джину он достанется в Падаваны. Оби-Ван получит самостоятельное задание на днях, чтобы рыцарем стать. Пока оно не завершится, Энакин в храме под моим присмотром побудет. Наверное, это хорошо. Йода, старый зубр педагогики, наставит на первых порах парня на светлую дорожку. А Квай-Гон, говорят, эксперт это тот, кто уже совершил все возможные ошибки. У мастера Джина один падаван пал во тьму, и он сделал выводы. Оби-Ван стал отличным джедаем, не его вина, что сам он по молодости был плохим учителем. В конце концов, в старости он за очень короткое время наставил Люка на путь к свету, с которого младшего избранного так и не сбили. Видимо, после Набу я полечу не домой, Юное дарование вы вряд ли взяли с собой, прав ты, кхе-кхе, Дайцин удрал Лигу, с тобой вновь встретиться не терпится. Уж в том, что он по мне соскучился, сомнений не было, рассмеялся я. Есть мне чем добавить волосатому троллю мотивации. У некоторых мандолорцев шлемы запись боя с Дартом Молом вели. Не сомневаюсь, что Цин их все до дыр засмотрит и поможет мне стать лучше, пусть и в своей слегка поганой манере. Ну да перетерплю, это не нотации винду. От этого будет толк, а я его еще немножечко потроллю. Ха, это будет весело. Холодно здесь становится, идти нам надо, произнес Йода. И то верно, согласился я, глядя на закат, зелени ленту реки. Дела на Набу задержали нас еще почти на неделю, многое пришлось решить магистрам в связи с ситуацией, а я наладил кое-какие контакты с гунганами и договорился о том, что они примут у себя наших инженеров. Ребята поедут грамотные, изучат и закупят что надо, я в них верил. Не держим мы бездари. Заодно переговорил с королевой о теплом местечке для матери нового национального героя, уничтожившего аж целый барышник. Шми будет старшей горничной в загородном дворце в Озерном краю. Падми согласилась легко, хорошо хоть не смотрела на меня, как кролик на удава. Когда дела и празднества закончились, мы двинулись на Корусант. Мандо ворчали, но в меру. Понятное дело, что такой крюк до дома в не самом большом корабле не в радость, да и девок своих всем уже охота пощупать, да бухлишко попить, но есть такое слово надо. Наконец настал день нашего прилета в храм. Мастер Драллик встречал Жанну на посадочной площадке, только что не пританцовывая от нетерпения. Когда аппарель наконец опустилась, я услышал, и как такой бездарь смог завалить ситха. Признайся, он был инвалидом, у бедняги был избыток кальция в организме, вся башка костяными наростами заросла, грустно сказал я. Мандо тихо заржали, о возможном встречающем джедае я их предупредил и рассказал о его тяжелой судьбе затворника стен твердыни колдунов. Народ посочувствовал, чай сами тоже на скамейке запасных сидеть всю жизнь не хотели. Это называется забрак, бездарь. Жду тебя через полчаса в круге, чтобы хоть чему-то научить, пролаял Цин и удалился быстрым шагом. Эк его корежит, заметил Крис. Мы бы вообще с ума посходили. Ладно, я в архивы забегу за учебными материалами, а вы пока отдыхайте. Точно от мелкого колдуна не отказаться? Нельзя, таков уж у меня путь. Таков путь, ответил Крис ритуальной фразой. В архивах я опять набрал кучу всего, начиная от техник и заканчивая историей Ордена и Республики, от древней до новейшей. Уж не знаю, кого мне сейчас будет сватать Йода, я постараюсь сделать из него вменяемого разумного, а в идеале вменяемого элхамбрианца. Заодно отрыл наконец изображение Ривана без маски, смс и регистрации. Будет у меня бюст на столе. Цин встретил меня в круге, как невеста долгожданную брачную ночь, и выложился на все 100. Заставив выложиться меня, наверное, на все 200. Из 3 поединков я не достал его ни разу, а его язвительные комментарии заставляли мои какашки натурально бурлить. Только и радости, что с него пот лил ручьем, как и с меня под шлемом и доспехом. В какой-то момент я подумывал приложить его из наруча, если уж не дезинтегратором, то парализующим импульсом точно. Но чудом сдержался. Секретное оружие, оно на то и секретное, чтобы стать неожиданностью в настоящем бою для настоящего врага, с которым без него не справиться. А пока пусть ждет своего часа. После 3 поединка, Цин наконец произнес, когда отдышался: «Прочь с глаз моих, я и так потратил слишком много сил и времени на тебя». Я перестал потирать ушибленную шею и ответил с поклоном: «Спасибо за урок, мастер. Ваша усталость – лучшая награда для меня». Драллик мои слова высокомерно проигнорировал и пошел из зала. А я, оглядевшись, заметил среди прочих зрителей магистра Йоду рядом со щуплым черноволосым и голубоглазым пареньком. «Приветствую вас, магистр», – произнес я, подойдя. «И тебе здравствовать, юный Алекс. Сегодня ты показал себя неплохо». «Спасибо, но мне все-таки 3 надрали зад». Щеки паренька при этих словах слегка вспыхнули, а Йода ответил с хитринкой: «Вообще-то имел я в виду реакцию твою на мастера Драллига слова. Что тут сказать, в обучении боевым искусствам есть 2 правила. Учитель всегда прав. Если тебе кажется, что учитель не прав, смотри правило 1. Достойные прилежного ученика слова. Кстати об этом, познакомься. Этого юношу Горном Илом зовут. А перед тобой, Горн, рыцарь Алекс Мирха». «Здравствуйте, рыцарь Мирха», сказал мальчик. «Привет. Пойдешь ко мне в Падаваны?» «Да, магистр Йода сказал мне соглашаться». «Ау, как все запущено. Ошибочка вышла. Тут действительно наставник вроде меня нужен, чтоб у парня свое мнение появилось. А сам-то ты хочешь? Да спустя пару секунд сказал Горн, робко улыбнувшись, и сам тоже хочу стать вашим учеником. Ну вот и славно. Собирай вещи и дуй к площадке D5, мандолорцам скажешь, что ты мой новый ученик. Список вот полез я в карман в поясе. Ему будет полезно решить задачу с инвентарем, типа тренировочного меча, и сменными комплектами одежды самостоятельно. Вопросы есть? Сколько у меня времени? До завтрашнего утра. С друзьями успеешь попрощаться, если такие есть. Спасибо, ответил парень и пошел из зала бодрым шагом. Хм, у меня появился свой ученик. Странное ощущение, непривычное, но оно и хорошо. Мне потом еще своего сына учить. Эпилог. Справедливость без силы, одна немощь, сила без справедливости, тиран. Блес Паскаль, 1623-1662, французский математик. Канцлер Палпатин зашел в свой кабинет, сел на удобное кресло, откинулся на спинку, расслабился и улыбнулся так, как способны только по-настоящему счастливые люди. Великий план развивался замечательно. Ситхи очень долго, поколение за поколением, расшатывали Галактическую Республику. Одни преуспели в этом деле больше, другие меньше. Одни по характеру были воинами, другие учеными, третьи интриганами, но все шли к одной единственной цели – отомстить за давние поражения. И сейчас он, Дарт Сидиус, находился на вершине столь долго возводимого здания ситхского триумфа. Как иронично, его учитель собирался жить вечно, но не дожил до этого дня совсем чуть-чуть. Шив был благодарен Дарту Плагасу за те знания, которые тот передал ученику, но одновременно ненавидел жестокого учителя. Владыка ситхов нашел еще юного Шива на Набу, когда тот учился по программе для будущих политиков и уже участвовал в общественной жизни родной планеты, как шпион одной дворянской фракции против другой. Пхива Дамаск, как в миру звали Плагаса, был муунским банкиром, главой банкирского дома капиталы Дамаска, и легко заинтересовал юношу, когда прилетел на деловые переговоры о инвестициях в добычу плазмы. Падение Палпатина во тьму не было мгновенным, но однажды отец все-таки вывел сына из себя настолько, что тот выпустил силу наружу и убил его. Убил за то, что тот его ненавидел, за то, что был вечно им недоволен, за то, что устраивал головомойки каждый раз, когда приходилось прикрывать сына от закона, за то, что захотел отправить подальше от Набу, чтобы он больше не мог шпионить против фракции отца. А затем убил охранников семьи, задушил свою мать и перебил всех своих братьев и сестер. Все они его ненавидели, за то, что он был не таким, как они. Осознав содеянное, Палпатин связался со своим покровителем Муном и попросил его о помощи. Дамаск оказал ее, все следы преступления оказались заметены, а потом объяснил, что же произошло с Шивом, открывшись ему как владыка ситхов. Получив предложение стать учеником и управлять своей силой, Палпатин колебался недолго. Меняя личины с юного главы и последнего представителя дворянского дома на ситха Дарта Сидиуса, Шив шел по жизни к успеху. Росли его политический вес и влияние, росла его личная сила. Учитель был жесток, но учил на совесть. Богатый союзник оставался в тени, но помогал своему протеже. Долгий путь, длинный в десятилетия, привел их к выборам канцлера, на которых Шив Палпатин был обречен победить, а потом должен был назначить Хива Дамаска, банкира и миротворца, который выступал против жестких мер торговой федерации, своим соканцлером. Шиву казалось, что он еще долго будет под пятой своего наставника. Как он был огорчен, когда покушение, организованное прошлым королем Набу на Дамаска, потерпело крах. Ведь все было так изящно, он не успел предупредить учителя о том, что на его маленькую крепость на охотничьей луне наемники должны сбросить ядерную бомбу, но нашелся другой доброход. Последние дни перед выборами Шиф и Хива часто появлялись вместе. Это была их общая компания, общее дело, в котором на людях Палпатин играл первую скрипку, но был лишь учеником за кулисами. А потом Дарт Плагас так удачно заснул в ночь перед голосованием, что Дарт Сидиус без труда убил его лично. Верно говорят, хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Следующие дни Палпатин принимал поздравления с победой и соболезнования в связи с неожиданной и нелепой кончиной могущественного финансового союзника. Канцлер улыбнулся шире. Наивные глупцы были настолько искренни в своих словах, насколько это вообще возможно для политиков. Глупые и ограниченные пешки, которые так легко двигать по галошахматной доске, приближая свою победу в этой долгой партии, такие же как учитель, который вырастил своего палача. Теперь игра входила в свою завершающую стадию. Лапами, клешнями и щупальцами роевых рас скоро начнет строиться колоссальная армия дроидов будущей конфедерации независимых систем. Дуку близок к концу пути во тьму, который начался с сомнений, что заронил в его душу банкир Хива Дамаск в давнем разговоре многие и многие годы назад. Кредит каминьянцам на армию клонов уже передала другая джедайская пешка, не знающая, что создает могильщиков ордена. Впрочем, этот одаренный умрет раньше, чем увидит горькие плоды своих трудов. Близится война, в которой цвет ордена джедаев сгорит как на костре, а потом канцлер поставит эффектную точку в их существовании и провозгласит империю с собой во главе. Но некоторые из них могут быть полезны. Дуку тому яркий пример. Палпатин ненадолго задумался о рыцаре Мирха. В какой-то момент он даже размышлял, не взять ли его в ученики. Но наведя справки и узнав подробности о освобождении, Набу выбросил эту идею на свалку. Амбициозен, умен, жесток, строптив, подгребает под себя власть даже будучи джедаем. Это не идеалист Дуку, который хочет очистить республику от гнили войной, а затем перестроить. Таким можно манипулировать, как и любым другим идеалистом. Такого можно в нужный момент положить на алтарь победы. А из Мирха получился бы слишком хороший ситх, под стать самому Дарту Сидиусу. У Палпатина была некоторая надежда на способности Слаймур. Умбрианка пыталась прочитать джедая, когда тот посещал квартиру Палпатина, сидя в соседней комнате. Но, увы, и здесь не удалось ничего достичь. Помощница не смогла ни описать его черты характера, ни узнать мысли, ни выведать желания, ни разобраться в мотивации, хотя обычно она проделывала это с блеском. Слай вообще почти ничего не удалось сформулировать, смогла лишь сказать, что разум Мирха похож на гладкий и твердый, как алмаз, камень без трещин и углов, за которые бы можно было зацепиться. И Палпатин решил не рисковать, он не повторит ошибок своего учителя и не возьмет в ученики того, кого не сможет надежно контролировать. Такой протеже очень быстро может перестать хотеть мириться с ролью подчиненного, а возможность все изменить однажды представится, как недавно представилось ему самому. Но этого джедая и его таланты можно использовать и по-другому. Республике понадобятся герои, которыми можно восхищаться. Герои, о которых можно скорбеть. И он станет одним из таких. Одним из тех джедаев, которые были верны республике, которые положили свою жизнь за ее свободу и победу, пока другие отсиживались в тылу, как трусы, а когда победа почти наступила, предали канцлера, сенат и идеалы демократии, чтобы подлым ударом в спину захватить власть. Жителям его империи это понравится, а такие как Мирха даже удостоятся светлой памяти, в противовес разыскиваемым предателям, которых не получится убить сразу. Все будет достоверно. Что же до учеников, то у Дарта Сидиуса уже есть кандидат на примете, который однажды сменит Дарта Тирануса, также известного, как Дуку. И сейчас он уже поднимается на этаж по его приглашению. Должен же бывший сенатор Набу лично отблагодарить юного героя, что так много сделал для его родины всего за один вылет на истребителе, не так ли?